Стивен Валински. Дао хаоса. Главы из книги. Глава 13. Тяжелейшая в мире травма. До сих пор мы говорили лишь о внешнем хаосе и о том, как личность сопротивляется ему и пытается упорядочить его. Терапия хаоса ведет нас к сущности, предшествующей личности. Личность является ограниченной вследствие того, что она существует во времени. Она проявляется в процессе зачатия, рождения и развития физического тела. Сущность же не ограничена никакими пространственно-временными рамками и гораздо теснее связана с квантовым уровнем мироздания, чем личность. Поэтому сущность обладает качествами, которых страстно жаждет личность. Более того, сущность является этими качествами. Суфийский мастер Гурджиев говорил, что личность есть нечто приобретенное, а сущность присуща нам изначально. Мы можем сказать, что сильнейшая из наших ран – формирование личности и разлука с сущностью, которую точнее было бы назвать утратой сущности. Люди проводят всю жизнь безуспешно, пытаясь вновь обрести утраченную сущность. Они пытаются найти ее снаружи, в надежде исцелить рану от утраты сущности. Эта рана создает такую точку бифуркации, что человек вновь и вновь воссоздает свои главные травмы, ни на минуту не прекращая защищаться от сильнейшей из них. Иными словами, сопротивляясь утрате сущности, человек бередит эту рану вновь и вновь. Как же он воссоздает свои травмы? Большинство из нас чувствуют утрату. Вместо того, чтобы принять это чувство и позволить ему вести нас вглубь пустоты, мы пытаемся заполнить пустоту и преодолеть боль. Чтобы заполнить пустоту, мы хватаемся за любые средства, привлекающие наше внимание. Иногда нами овладевает навязчивая идея, будто кто-то другой может сделать нас счастливыми. Иногда мы начинаем искать учителя, который вернет нам потерянный рай. Иногда мы отчаянно взываем к окружающим в поисках сочувствия. Эта утрата и сопровождающее ее ощущение пустоты – являются основой личности и присущи самой ее природе. Поэтому для исцеления этой раны мы должны вернуться туда, откуда мы пришли. Иными словами, личность должна направить свое внимание туда, откуда она пришла. В изначальную пустоту сущности или истинного «я». Ирония заключается в том, что личность пытается стать сущностью и обрести качество сущности. Но это у нее никогда не получится, так как она является производной от сущности, которая, в свою очередь, является производной от пустоты. Thank you. Утрата сущности. Травма утраты сущности блокирует нашу энергию. Квант означает сгусток энергии. Сопротивление и постоянное воссоздание травмы в надежде исцелить ее ограничивает квантовое сознание, тем самым делая энергию недоступной. Величайшая в жизни рана наносится нам в тот момент, когда наша личность обнаруживает, что она разлучена с самой собой, то есть с сущностью. Этот разрыв создает мощнейшую точку бифуркации, в которой личность постоянно отсекается от сущности и защищается от этого мучительного переживания вновь и вновь. Сущность представляется личности пустотой, и поэтому личность начинает испытывать страх перед самой собой и проецировать этот страх на других. Личности кажется, что остальные готовы уничтожить ее. Личность боится других людей и сама внушает им страх. Так возникает порочный круг. Личность боится близости с другими людьми и со своим истинным «я». Кроме того, личность боится высвобождения энергии, заблокированной в момент разрыва с сущностью, так как энергия кажется ей слишком сильной и неуправляемой. Когда во время сеанса мои клиенты ощущают эту энергию, она часто представляется им невероятно безудержной и мощной. Они боятся, что она разрушит их или сведет с ума. Тяжелое положение личности описано в сказке о гадком утенке. Окружающие считают утенка уродом, и он сам считает себя уродом до тех пор, пока не видит в воде отражение прекрасного лебедя – сущности. На языке физики сущность является вторым неявным порядком. Она существует за пределами энергии, пространства, массы и времени, и в то же время служит мостом, связующим великую реальность с физическим миром. Иными словами, сущность связывает явный и неявный порядок Дэвида Бома. Более того, именно сущность может обратить хаос в порядок. Парадокс заключается в том, что пустота сущности кажется личности хаосом. Личность представляет собой скопление субличностей, задача которых состоит в том, чтобы обеспечить биологическое и психоэмоциональное выживание физического тела. Это делает субличности застывшими и жесткими. Они застывают, пытаясь упорядочить внешний хаос и сопротивляться внутреннему хаосу или пустоте. В результате личность оказывается зажатой между внешним и внутренним хаосом. Сущность, однако, обладает качествами, позволяющими ей организовать и трансформировать хаос. Первый неявный порядок подобен телевизионному экрану, на котором могут появляться любые изображения. Второй неявный порядок подобен компьютеру, внутри которого хранится информация, способная создавать любые формы. Третий неявный порядок – это тот, кто играет на компьютере. Развивая эту аналогию Дэвида Бома, мы можем сказать, что недифференцированное сознание или пустота представляют собой первый неявный порядок, сущность – второй неявный порядок, а личность – третий неявный порядок. Терапия хаоса призывает личность, третий неявный порядок, возвратиться к сущности, второй неявный порядок, и пережить истинные качества. Затем сущность должна возвратиться к первому неявному порядку, чистому недифференцированному сознанию, лежащему в основе глубочайшего единства с миром. Процесс. Как мы узнали ранее, хаос стал причиной появления субличностей. Хаос обычно представляется ужасным, непосильным и безумным. В качестве компенсации мы создаем субличности и субъективные вселенные в надежде обуздать хаос и обрести мир и покой. Позвольте мне еще раз напомнить вам определение хаоса из словаря Уэбстера. Бесконечное пространство или неоформленная материя, предположительно предшествовавшие возникновению упорядоченной Вселенной. Я снова упоминаю об этом, потому что мы должны войти внутрь этого бесконечного пространства, представляющегося субличностям хаосом, и встретиться с сущностью. Каждый наблюдатель, будучи создателем субличности, направляет внимание на некоторую ограниченную область, поэтому внимание личности привязано к субличностям и их переживаниям, отвлекая наблюдателя от встречи с пустотой. Наблюдатель создает субличности, оставаясь одной из них. В книге «Квантовое сознание» я говорил, что встреча с внутренним наблюдателем является первым необходимым шагом на пути, ведущим за пределы личности. Но это именно первый шаг, поскольку наблюдатель – сам является одной из частей личности, хотя его и можно назвать высочайшей из частей. Наблюдатель отделен от сущности и развивается одновременно с развитием тела и личности. Как сказано в квантовом сознании, наблюдатель создает субличности сам, будучи субличностью. Иначе говоря, наблюдатель воспринимает окружающие его мысли, чувства, образы других людей и так далее, выделяя определенные объекты и направляя на них внимание. При этом он руководствуется стратегией, созданной им для защиты от травмы утраты бытия. Наблюдатель выбирает такие объекты наблюдения, которые, по его мнению, помогут ему справиться с травмой утраты бытия и с пустотой. Другими словами, наблюдатель и совокупность субличностей, которую мы называем личностью, является по сути одним и тем же. Мы заблуждаемся, когда думаем, что посредством наблюдения наблюдатель может выйти за пределы личности. Наблюдатель рождается вместе с телом и личностью. Более того, с помощью наблюдения наблюдатель создает личность. Здесь мы сталкиваемся с противоречием, и читатель должен задать себе вопрос: удалось ли кому-нибудь из моих знакомых выйти за пределы личности лишь с помощью самонаблюдения? Если вы ответите «нет», тогда я предложу вам убедиться в том, что наблюдатель и личность являются одним целым. Для этого нужно встретить сущность, где наблюдатель и объект наблюдения, то есть совокупность субличностей по имени личность, растворяются в глубине сущности и исчезают. Остается лишь наблюдение без объекта наблюдения. Иными словами, субъект – наблюдатель и объект – личность – поглощаются сущностью, и остается лишь чистое наблюдение без объекта наблюдения. Как может существовать наблюдение без наблюдаемого объекта? Это возможно на уровне сущности, где субъект и объект сливаются, превращаясь в единое целое. Для достижения этого состояния наблюдатель должен перенести внимание на внутреннюю пустоту, вместо того, чтобы направлять его наружу, без конца рассматривая лишь свои отражения. Когда наблюдатель направляет внимание вовне, в наблюдении участвует личность. Когда наблюдатель направляет внимание на внутреннюю пустоту, появляется сущность, а наблюдатель, субъект, вместе с личностью объект растворяются в ее глубине. Наблюдатель направляет внимание наружу с целью защиты от сущности, себя самого. Направляя внимание вовнутрь, наблюдатель сливается со своей истинной природой. Тогда наступает наблюдение «ни зачем», и знание ни о чем. Пара наблюдатель-личность исчезает, и остается чистая сущность. Для иллюстрации давайте рассмотрим колесо. В центре колеса расположена центральная ось, удерживающая спицы вместе. В нашем примере центр колеса – это выбор объектов наблюдения, обусловленный основной стратегией наблюдения, которую можно также назвать типом личности или основным трансом. Субличности представляют собой спицы колеса. Сущность же – пустота, окружающая колесо. Если вы сможете обнаружить центральную ось вашего колеса, удерживающую субличности вместе, то значительно ускорите процесс растворения спиц и самой оси. Поэтому нам следует изучить основные стратегии нашего внутреннего наблюдателя, предназначенные для защиты от встречи с сущностью. Сущность. Изучить и понять стратегии наблюдателя – это еще не все. Для достижения сущности нужно разрушить все структуры личности и растворить их в вашей истинной природе. Почему? Если мы просто оказываемся в ситуации сущности, личность продолжает действовать. Это часто случается с теми, кто занимается медитацией. На одну минуту они достигают сущности, а в следующий миг уже отброшены назад в гущу своих субличностей. Для медитирующего эта разлука с сущностью и возвращение в привычный мир подобны пощечине. Поэтому надо разрушить все субличности, и лишь тогда мы сможем жить в этом мире, не расставаясь с сущностью. Терапия. Шаг первый. Составьте список субличностей, сопротивляющихся ощущению пустоты. Шаг второй. Почувствуйте, где именно внутри вашего тела находится пустота. Шаг третий. Войдите в пустоту и почувствуйте ее. Шаг четвертый. Осознайте, что хотя субличностям пустота напоминает смерть, изнутри пустота ощущается как состояние мира, покоя и безмятежности. Шаг пятый. из состояния пустоты, спросите каждую субличность, чего ты хочешь на самом деле и к чему ты стремишься больше всего на свете. Шаг шестой. После того, как субличность ответит вам, переживите это качество из состояния пустоты. Шаг седьмой. Когда вы поговорите со всеми субличностями, возвратите их назад в пустоту и позвольте им раствориться в пустоте сущности. Шаг восьмой. Теперь представьте себе, что все субличности находятся на переднем плане, а вы на заднем. И взгляните, как субличности плавают среди пустоты. Шаг девятый. Оставаясь на заднем плане, испытайте и переживите сущностное качество. Шаг десятый. Осознайте, что субличности и пустота состоят из одной и той же субстанции. Шаг 11. Снимите ярлыки с субличностей и представьте себе, что субличности состоят из энергии. Шаг 12. Позвольте энергии раствориться в глубине сущности.